Вначале он присматривался ко мне с подозрением, насупившись, сдвинув брови, потом пояснел, стал улыбаться не то иронично, не то поощрительно, и вдруг залился странно тихим, почти беззвучным, но таким торжествующим смехом, точно разгадал загадку, над которой давным-давно бился. «Хорошо, черт возьми, жарьте, жарьте, это у вас должно получиться». «Не знаю еще, что это будет, может быть, Вагнер?» Но он будто не хотел слышать меня. «Определиться во время писания, жарьте, вы на верном пути, остальное придет само. Первый акт хороший получится. Но я не вижу ни второго, ни третьего. Ничего не значит, главное есть». Горячась, он заходил между полок, отыскивая какую-то книгу, нервно выдергивая за корешки ненужные томики, опять вспоминая чертей драповых, перепутавших, растаскавших библиотеку, и все посмеиваясь, наверное, не моему рассказу, а больше тому, что увидел за ним своей фантазией. Книга так и не отыскалась. «Я говорил насчет книг для вас с Николаем Осиповичем Лернером. Совершенно незаменимый книгочей. Влюблен в книгу». Покачал головой, сказал с восхищением, прикрыв глаза. «А какой лентяй! Есть, знаете ли, в его лени даже нечто грациозное». Когда я прощался, он взял меня за плечи и проговорил на ухо сокровенным шепотом. «Женщину непременно введите. Без женщин нельзя». Как-то я зашел к Гржебину, чтобы оставить для Горького подарок. Горький был в издательстве, и я передал подарок лично. Это была изданная в Венеции книжечка Нарсеса Клоенского, патриарха всеармянского. Мне показалась она любопытной лингвистически, так как содержала одну и ту же вещь в переводе на 24 языка. Горький оценил курьез, и мне было приятно, но я тотчас забыл об удовольствии, потому что оно вытеснилось изумлением. Полистав книгу и проверив, верно ли там 24 языка, Горький сказал: «Да, был такой. Кажется, в 12 веке. Он еще другое имя носил. Если не ошибаюсь, Шноргали. Только был не только богослов, но и поэт. Книги место в публичной библиотеке. Не убедитесь, если я передам. А что в Венеции издано, понятно. Вам известно о тамошней армянской колонии?» И он стал говорить о венецианских армянах так, будто только что приготовился читать курс по истории Армении. В те дни велись переговоры о мире с Финляндией. Ход их вызывал тревогу, иногда недоумение. В первый раз в разговоре с Горьким я услышал от него имя Троцкого. «Тут дело ясное. Некоторые из делегатов наших ведут себя во вкусе Троцкого. Они хотят сорвать переговоры, хотят войны. И главным образом войны хочет Петроград. Москва стоит за мир». Он помолчал раздраженно. Сил много накопилось. Мы вышли на улицу. Его дожидалась лошадь. Он спросил, куда я еду. «Садитесь, подвезу». Стояла весенняя слякоть, на караванной выбоины торцовой мостовой были заполнены лужами. Кучер ехал медленно, прохожие, сторонясь пролетки, жались к домам. «У меня, понимаете ли, нога болит», — сказал он. «Расширение вен, не могу ходить». Он долго молчал, явно не досказывая чего-то, и хмурился. Мне было неловко слышать объяснение, почему он ездит, а не ходит пешком, а у меня вертелось на языке что-то вроде признания за ним права на любые удобства. Чем дальше мы ехали, тем неприятнее становилась очевидная недосказанность. Где-то у цирка, когда шагом поднимались к Симеоновскому мосту и подул настойчивый ветер, Горький сильно надвинул на глаза широкое поле шляп и сказал: «Едешь на лошади, тебя встречают такие ненавистные взгляды. Буржуй! Не все же так думают». «А как же еще думают?» «Думают, комиссар». Он довольно засмеялся и с задором начал выглядывать из-под шляпы на разношерстных пешеходов, бежавших через мост. Рядом с войной, революцией, насущным хлебом, теплом и холодом литература не занимала никакого места. Даже для профессионалов-писателей она казалась несуществующей.